Глава четвертая. Наутро, по привычке, приобретенной с детства, я встал рано и, одевшись, вышел в атрий, думая, что найду там толпу клиентов, которые ожидают выхода к ним своего патрона. Но атрий был пуст. И только двое или трое рабов лениво занимались утренней уборкой, которые и объяснили мне, что дядя еще спит, а жена его молится в часовне, устроенной при доме. Они же посоветовали мне идти в Перистилий, где я могу увидеть младшую из дочерей дяди, Намию. Я последовал совету и, проходя, успел заметить, что на всем вокруг лежали следы явного упадка. Живопись стен во многих местах была попорчена, мозаика частью разрушилась, позолота с колонн слезла. Статуи были давно не чищены, и даже некоторые из восковых масок предков, висевших в крыльях атрия, были в плохом состоянии. Столы, кресла, светильники, стоявшие тут и бывшие, по-видимому, когда-то роскошными, давно обветшали и при дневном свете казались убогими. В Перистилии действительно увидел я девочку лет 12 в простой льняной тунике, которая забавлялась тем, что около песцины дразнила павлина, то раскрывавшего с хриплым криком, то закрывавшего свой пышный хвост, усеянный очами Аргуса. Подойдя, я назвал себя и спросил, не говорю ли я с Намией, моей двоюродной сестрой. Девочка подняла на меня глаза, так что я увидел прямо перед собой ее выразительное лицо маленькой гречанки, ибо мать ее была происхождением из Фессалии. И, прищурив глаза, стала меня беззастенчиво рассматривать, потом сказала: «А ты хорошенький мальчик». Что я красив, это мне приходилось слышать и раньше, поэтому я не очень удивился на слова девочки, но ее свободное со мной обращение смутило меня, и, стараясь не выдать в себе застенчивого провинциала, я возразил: «Ты мне тоже очень нравишься, у тебя красивые глаза и красивый нос». Девочка засмеялась: «О, погоди, я буду гораздо лучше. Пока я еще только девочка и играю в куклы, но я хочу быть красивее всех в Риме, а ты похож на молодого Меркурия, как его изображают статуи. Вот ты приехал из Галлии, что же ты оставил там невесту или возлюбленную?» Продолжая шутить, я ответил: «Что ты, я ведь тоже мальчик и приехал сюда учиться, мне о невесте еще рано думать». Намия, отойдя к стене, села на мраморную скамью и подозвала меня. «Вот что», — сказала она мне, — «отец еще спит, мать и сестра Тузия молятся. Это мое время. Садись здесь около меня и расскажи мне что-нибудь любопытное». Она указала мне место у своих ног на мозаичном полу. Мне пришлось подчиниться, и, поместившись у ног девочки, я постарался, как умел, лучше выполнить возложенное на меня дело. Я стал рассказывать о Галлии, о городах, которые я там видел, о нашей тихой Лакторе на шумном Эгирции с ее знаменитым храмом Матери Богов, о красивой Талозе с ее башнями, о большой и людной Бурдигале, куда приходят корабли с океана, о величине реки Гарумны, о нравах жителей Пиренейских гор и о всем другом, что мне пришло на память. Намия некоторое время меня слушала, но потом прервала, нисколько не стесняясь, такими словами: «Как все скучно, что ты говоришь! Неужели ты не можешь придумать чего-нибудь более занимательного?» Втайне я был обижен, но не подал виду, и, переменив голос, попробовал повторить ей некоторые рассказы из Апулея. Но она уже с первых слов остановила меня, замахав руками и сообщив с веселым смехом: «Все это я давно читал, за кого ты меня считаешь?» И что бы я ни начинал рассказывать, события ли из своей жизни, вещи ли вычитанные из книг, все казалось нами или скучным, или известным, и я, в конце концов, не без злобы замолчал совсем. Тогда девочка сказала: «Ты, Юний, должно быть более красив, чем умен. Прекрати свои рассказы, и лучше давай целоваться». Предложение было столь неожиданно, что я одно время колебался, не принять ли его за шутку, но девочка ждала моего ответа так уверенно, что я, не колеблясь более, встал на колени, обнял ее и несколько раз поцеловал прямо в губы. Вырвавшись из моих рук, Намия сказала: «Ты сладко целуешься, и вообще ты мне нравишься. Хочешь, мы будем друзьями?» Я согласился, и наш союз был заключен. В это время послышались голоса и шаги, и Намия мне шепнула: «Вот, идут мать и сестра, больше нельзя веселиться, надо себя держать чинно». Я ожидал увидеть в моей тетке, жене сенатора, мужа, имеющего титул «Клариссимус», почтенную Матрону с благородным лицом и важной поступью, а в ее старшей дочери прелестную девушку, напоминающую Намию, только с более зрелой красотой. Но ожидания мои были обмануты, так как жена дяди была толстой и обрюзгшей гречанкой, казавшейся много старше своих лет, одетой неряшливо, держащей в руке громадную связку ключей. А Аттузия — худой, высокой, некрасивой девушкой, с лицом словно почерневшим, с большим носом, с унылыми глазами, какие бывают у засыпающих рыб. Все это, разумеется, не помешало мне приветствовать вошедших со всем должным почтением. «Мы тебя ждали, племянник», — сказала мне тетка. «Твой отец поручил мне наблюдать за тобой, как за сыном, и я надеюсь, что тебе будет у нас хорошо. Конечно, особой роскоши у нас нет, но юноша она и неприлична. В Риме жить дорого, рабы в поместьях с каждым годом становятся все вороватее, а на рынках цены растут непомерно. Но никакого недостатка ты терпеть ни в чем не будешь». После того, как я ответил, что привык к жизни скромной, меня спросила Аттузия: «Ты уже молился сегодня, Юний?» Вопрос этот поставил меня в крайнее затруднение, и я стал бормотать что-то невнятное, и тогда Аттузия спросила меня уже прямо: «Да ты христианин?» Я должен был признаться, что воспитан в вере отцов. Аттузия заломила руки и подняла глаза вверх. «Неужели есть еще в Эквитании семьи?» — воскликнула она, «непросвещенные светом Христовым». Потом добавила: «Я сама займусь твоим духовным просвещением и попрошу отца Никодима. Его речи расплавят тебе сердце, как огонь железа». Так, беседуя, мы вышли в атрий, где к тому времени уже собралась маленькая толпа клиентов и друзей дома, пришедших принести утренние приветствия сенатору. Но дядя все еще продолжал спать, и вместо него приветствие принимала тетка, обращавшаяся с посетителями весьма сурово и без всякого стеснения. Исключение было сделано только для того отца Никодима, о котором мне уже говорила Аттузия, и который тоже оказался в числе клиентов. Его одного тетка позвала завтракать с нами, а остальные вскоре должны были покинуть дом, причем после их ухода тетка обозвала их всех бездельниками. Завтракали мы в маленьком триклинии, и я с первого же раза убедился, что роскошью стола дом дяди не отличался. Подавали остатки вчерашнего обеда, сыр, яйца, плохое вино. Говорил за столом едва ли не один отец Никодим, который, заменяя для женщин акта диурна, сообщал все происшествия за день. Какие есть вести об императорском дворе, где был пожар, в чьем доме готовится свадьба, кто захворал, кто из видных женщин поссорились со своими любовниками. Последние известия отец сопровождал жалобами на развращенность нашего века. Аттузия не преминула пожаловаться на то, что мои родители оставили меня во власти старых суеверий, но отец Никодим на этот раз не пожелал проявить огненности своих поучений, он только укоряюще покачал головой и еще усерднее принялся наливать себе вино. Я был рад, когда завтрак окончился, и мне можно было поспешить на свидание, назначенное у нас с Ремигием.